Неужели ей уже так много? Трудно поверить, правда? Моя жена в том же возрасте, но с каждым днем все больше сдает. Этот Яхай Ковари счастливчик по всем статьям. А они с самого начала женаты? Как понять с самого начала? Ну, может быть, для одного из них это второй брак? Я точно не знаю, но раз у них и сын, и дочь уже студенты, они должны быть женаты давно. Если Кёко сейчас 40 лет, а дети уже учатся в университете, значит, она вышла замуж довольно рано. Может быть, она что-нибудь и скрывает, но в любом случае замужем за Куори она уже давно. А других детей у нее нет? Я не слыхал. Да с чего это ты так ею заинтересовался? Знаешь, она меня как-то взволновала. Кёко Ясуги волнует всех мужчин. Следствие по делу об убийстве Хайварда не двигалось с места. От Интерпола также не поступало никаких сведений. Американской полиции было поручено обследовать место жительства покойного, но так как преступление было совершено за океаном в Японии, то в Соединенных Штатах Америки никто толком не понимал, что именно надлежит искать. Кстати говоря, были основания полагать, что последнее время Хайвард жил в Нью-Йоркском Гарлеме, но никаких следов Хайварда найти там пока не удалось. По крайней мере, в донесениях из Штатов об этом не говорилось ни слова. Для этого государства, члена ООН, видимо, было не так уж важно, что за границей убили какого-то негра. В Нью-Йорке насильственная смерть не может стать сенсацией. Американская полиция неизбежно заразилась всеобщим равнодушием к факту убийства свободного гражданина Соединенных Штатов Америки. Однако, возможно, убийца — японец. Пусть на родине Хайварда хранят хладнокровие, но поиски прекращать нельзя. И японская следственная группа приступила к розыскам такси, которое 13 сентября доставило Хайварда с аэропорта Ханеда в Токио бизнесмен-отель. В Токио 20 тысяч государственных такси и 16 тысяч частных. Притом нет никаких гарантий, что Хайвард ехал из Ханеда именно на такси. И тем не менее, это была единственная оставшаяся нить. Почему он поехал именно в Токио бизнесмен-отель? Может быть, об этом что-то известно таксисту, привезшему туда Хайварда, если негр вообще приехал на такси? Ключевое слово загадки. Снова наступило унылое утро. Он уже проснулся. В голове, словно налитой свинцом, оставалась неприятная тяжесть. Веки еще склеивал сон, но было ясно, что сколько ни лежи, заснуть больше не удастся. Кёхэй поднялся умыться. Ноги были словно ватные, и он с трудом сохранял равновесие, борясь с остаточными явлениями, обычно ощущавшимися на утро после приема лекарства. На циновке спала в повалку компания, участвовавшая во вчерашней вечеринке. Опухшие землистые лица, как у людей с больной печенью, шершавая сухая кожа, фиолетовые мешки под глазами, потрескавшиеся губы, гной в уголках глаз. Глядя на этих спящих мертвецким сном юношей и девушек, трудно было поверить, что большинству из них нет еще и 20 лет. Пробираясь сквозь нагромождение тел, Кёхэй нечаянно наступил кому-то на ногу и поглядел вниз. Девушка болезненно скривилась и чуть приоткрыла щелочки глаз, но тут же повернулась на другой бок и снова заснула. Она была почти голой. Несмотря на худобу, вся ее фигура, казалось, излучала силу. Тело от груди до колен, прикрытое лишь краешком одеяла, какой-то неприятной красотой выделялось среди истощенных мужских тел. Лица спящих не были знакомы Кёхэю. По всей вероятности, он вчера привел к себе эту компанию прямо из ночного бара. И сейчас незнакомые парни и девушки оказались в особнячке, который отец с матерью купили Кёхэю, чтобы у мальчика было место для занятий. Родители стремились не столько ублажать сына, сколько выдержать свой пресловутый принцип невмешательства и, выложив сразу чуть ли не 20 миллионов иен, приобрели особнячок в тихом уголке Сугинамику, утверждая, что ребенку будет удобнее жить самостоятельно.